Следуя указаниям молоденькой учительницы, которую Игорь с Ольгой встретили в вестибюле школы, они повернули налево и прошли пустым коридором, отсчитывая шестую дверь по левой стороне. Могли бы и не отсчитывать, мимо такой двери все равно не прошли бы. Это была массивная, обитая под кожу дверь с бронзовой, сделанной под старину табличкой, на которой каждый желающий мог прочитать следующее. «Директор школы Сергей Павлович Бородин». Игорь постучал и сразу же потянул на себя ручку двери, справедливо полагая, что все равно не расслышит ответа, каким бы он ни был. «Разрешите войти, Сергей Павлович?» – спросил он директора, который сидел за массивным столом возле окна и перебирал какие-то бумаги. «Заходите, раз уж все равно зашли», – пошутил он, откладывая бумаги в сторону. Следом за Игорем вошла Ольга, при виде которой директор сразу поскучнел. «Хотите устроить в нашу школу?» – кивнул он на Ольгу. «Вы присаживайтесь поближе к столу». «Да, хотелось бы. Ваша школа буквально в двух шагах от нашего дома, да и слышал я о ней немало хорошего. А почему вид моей племянницы вызвал у вас такое уныние?» «А что, так заметно?» – опять развеселился директор. «Понимаете, лично я ничего не имею против вашей племянницы. Но каждая такая девчонка – это большая проблема, особенно если она новенькая, да еще старшеклассница. Девушка, вы, надеюсь, в школу в таком прикиде не придете?» «В школе я предпочитаю носить брючные костюмы», – ответила Ольга, скромно опустив глаза. «Уже легче. Покажите, пожалуйста, личное дело». «Ого! Одни пятерки!» «Нет, ошибся. Одна четверка все-таки есть. Интересно, за что? Или это секрет?» «Проводила воспитательную работу с одним хамом», – пояснила Ольга, по-прежнему не поднимая глаз. «И каковы результаты этой работы, кроме годовой четверки за поведение? Надеюсь, он остался жив?» «Лишился двух зубов», – пояснила девушка. «Когда с ним разбирались, то доказательства с его стороны лежали на столе учительской, а мои слова подтвердить, к сожалению, было некому». «Вот об этом я вам и говорил», – повернулся директор к Игорю. «У нас 3 десятых класса, причем в А свободных мест совсем нет. В класс В посылать вашу племянницу нет никакого смысла, там у нас отстой. Остается только класс Б. А там среди парней есть очень неприятные типы, с которыми при характере и внешних данных этого ребенка непременно возникнут конфликты. А выбивать им зубы чревато очень неприятными конфликтами с их родителями, занимающими высокое положение в нашем городе. Оно вам надо? Может быть, все же поищите другую школу?» «Я постараюсь больше не доводить дело до мордобоя», – пообещала Ольга. «Нет никаких гарантий, что в другой школе не возникнет никаких конфликтов». «Это да», – вздохнул директор. «И откуда вы такие красивые беретесь на мою голову? Извините, не скажете свое имя-отчество?» «Игорь Викторович Славин». «Вот вам, Игорь Викторович, бланк заявления и ручка. Заполните, потом я подпишу и пойдете в учительскую. Это немного дальше по коридору. Там у вас примут все документы. И вот еще что. Мы в конце прошлого учебного года собирали со всех учащихся деньги на подготовку к новому учебному году. Естественно, только на добровольной основе. Не желаете внести?» «А какая сумма?» «По 2000 рублей». «Конечно, заплачу. У меня как раз с собой есть деньги». «Ну и прекрасно», – довольно сказал директор. «Надеюсь, нам с вами часто видеться не придется». Последовал жест рукой в сторону Ольги, показывая, что именно он имел в виду последней фразой. «Ну что, программу минимум выполнили», – сказал Игорь, когда они покинули здание школы. «Все необходимое тебе тоже вроде купили. Сегодня ты идешь к мэру?» «Да, сегодня по результатам можно будет определить, сколько мне еще к ним мотаться». «Я согласился на это лечение, а теперь думаю, что зря. Если ты вылечишь его жену, он тебе, конечно, поможет. Но использовать твои таланты при случае вряд ли откажется. А это, знаешь ли, чревато большими неприятностями. Можно заинтересовать таких типов, для которых жизнь и судьба отдельных людей ничего не стоят. И все твои способности не помогут. Какой бы крутой ни был одиночка, он никогда не сможет противостоять организации. Всех моих талантов ты, положим, не знаешь. А лечить насильно не заставишь. Я ведь вылечиваю не просто своим присутствием, а доброжелательным отношением к пациенту. Тебя я люблю, поэтому помимо оздоровления идет еще и процесс омоложения. А если я кого возненавижу, скорее всего, эффект будет совершенно обратный. Причем у меня вместо потери энергии, как это имеет место при лечении, будет идти ее увеличение. Энергетический вампир? Что-то в этом роде. Я могу сознательно затормозить этот процесс, но очень ненадолго. Ты не беспокойся, я поговорю с мэром и напоследок сделаю ему внушение на симпатию к себе дорогой. Так что вряд ли от него стоит в дальнейшем ждать неприятностей. А вообще жить и не высовываться у меня не выйдет. Ты вон меня в школу запихнул, а от нее скорее можно будет ждать неприятностей. Я очень серьезно отнеслась к тому, что сказал директор. Так что очень может быть, что без поддержки мэра выкрутиться будет трудно. Они подошли к своему подъезду, и разговор пришлось прервать, потому что сидевший до их прихода на лавочке мужчина поднялся и целеустремленно направился в их сторону. «Игорь Викторович?» – спросил он у Игоря, и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Я к вам по поводу вашего подарка. В этом мире меня зовут Василий Кожевин. Я один из тех, кто специализируется по России. У меня к вам, господин Славин, имеется выгодное для вас предложение. Вы меня впустите в дом, или мы так и будем разговаривать на улице?» «Пожалуйста, проходите», – гостеприимно распахнул входную дверь Игорь. «Странно, что вы при вашей силе еще передо мной расшаркиваетесь, а не диктуете свои условия». «Не могу я вам ничего диктовать», – криво усмехнулся маг. «Можете сказать за это спасибо своей бывшей жене. По ее настоянию вас внесли в особый список. Ваша жизнь постоянно отслеживается, воздействие на вас силовыми методами запрещено. Не знали?» «Не знал». «Проходите в квартиру. Можете не разуваться. Садитесь и излагайте свое предложение». «Моя жена не помешает?» «Нисколько. Дело в какой-то мере касается ее. Для начала хочу вас поздравить. Дело в том, что мало кто решается снять с подарка амулет контроля и тем самым подарить ему свободу. Почти в 100% случаев такое приводит к помешательству объекта, а учитывая его способности – и гибели хозяина». «Вы просто счастливчик. Как ваша жена относится к сактам?» «Могли бы сами ее спросить. Как ты, золотко, к ним относишься? Ненавидишь?» «С чего бы?» – пожала плечами Ольга. «По сути, эту жизнь, которая меня вполне устраивает, я получила с их помощью. Ну и благодарности от меня можете не ждать. Я прекрасно понимаю, какие при этом преследовались цели». «Совершенно неожиданный финал эксперимента, с какой стороны не посмотреть», – покачал головой маг. «Ладно, ваша жизнь меня не касается. Предложение у меня такое. Вы сняли с подарка амулет и при этом повредили цепочку. Следовательно, уже при всем желании не сможете им воспользоваться. Я предлагаю вам мне его продать». «И сколько вы готовы заплатить?» – спросил Игорь. 30 тысяч. В долларах, естественно. 200 тысяч, заявила Ольга. Мы прекрасно осведомлены о ценности амулета. Столько он не стоил и целый, запротестовал маг. 50 тысяч. Все равно, кроме меня, вы его никому продать не сможете. Последняя цена 150 тысяч, сказала Ольга. Мы сейчас не слишком нуждаемся в деньгах, так что можем и подождать. Вы в этом мире не один. Хорошо, 100 тысяч или я ухожу? Ладно, согласился Игорь, но вы забираете только амулет, на его бывшего носителя ваши права не распространяются. Само собой, усмехнулся маг. Вам деньги на карту или желаете наличными? У меня только рублевая карточка, давайте наличные. Ольга, принеси крестик. Считайте, что сделка состоялась. Для любопытства, намного вы нас надули? Маг совершенно по-человечески расхохотался, бросил на стол несколько пачек долларов и взял из рук Ольги крест с цепочкой, после чего развернулся и направился к выходу.